симпатии буквально всех экзаменующихся. Во время аудиенции, когда государь завел речь об экзаменах, господин У даже рекомендовал государю наградить твоего батюшку как одного из достойнейших людей государства. Я считаю, что это является для твоего батюшки счастливым предзнаменованием. Бао Юй поспешил встать и, выслушав до конца речь Вана, почтительно отвечал: «Это все благодаря вашей милости и любезности его превосходительства, господина У». В это время вошел младший евнух и доложил Вану: «Почтенные гости просят передать вам благодарность за угощение». Тут он вручил Вану карточки, на которых были написаны слова благодарности и пожелания спокойного полуденного отдыха. Мельком просмотрев карточки, Ван возвратил их евнуху. «Хорошо», — проговорил он, — «извинись перед ними, что я доставил им беспокойство». «Блюда, которыми вы хотели угостить дзя Бао Юя, готовы», — доложил евнух. Бэйдзинский Ван приказал евнуху отвезти Бао Юя на маленький живописный дворик, накормить его, а затем привести снова, чтобы он мог поблагодарить за милости. Когда Бао Юй вернулся, Бэйдзинский Ван сказал ему еще несколько ласковых слов, а затем вдруг засмеялся и произнес: «В прошлый раз, когда я увидел твою яшму, я так ею заинтересовался, что, возвратившись домой, описал ее мастерам и велел им сделать точно такую же. Как хорошо, что ты приехал! Я тебе отдам ее». Он приказал евнуху принести сделанную по его заказу яшму и собственноручно передал ее Бао Юю. Приняв яшму, Бао Юй поблагодарил Вана. Бэйдзинский Ван приказал двум младшим евнухам проводить Бао Юя, и вместе с Дзяше и другими юноша возвратился домой. Повидавшись с матушкой Дзя, Дзяше удалился к себе. Что касается Дзяджена и остальных, то они, справившись о здоровье матушки Дзя, задержались у нее, рассказывая о том, кого они повстречали во дворце Бэйдзинского Вана. После этого Бао Юй сообщил отцу, что его превосходительство, господин У, рекомендовал Дзя Джена к награде, как одного из достойнейших людей государства. «Его превосходительство господин У, наш старый друг», — ответил на это Дзяджен. «Он одних со мной лет, и у него твердый и прямой характер». Потом поговорили о разных пустяках, и, наконец, матушка Дзя сказала: «Идите отдыхать». Дзяджен тотчас же встал и направился к выходу, а за ним последовали Дзяджэнь, Дзялянь и Бао Юй. «Вы бы посидели еще немного со старой госпожой», — обернувшись, сказал им Дзяджэнь. С этими словами он удалился. Но едва он пришел к себе, как явилась маленькая служанка. «Господин Линь Джисяо просит вашего разрешения что-то вам доложить». Она подала Дзяджену красный листок, на котором значилось имя военного губернатора господина У. Дзяджен сразу догадался, что к нему приезжал господин У, а поэтому велел служанке немедленно позвать Линь Джисяо. Дзяджен вышел на террасу. «Сегодня приезжал военный губернатор господин У поклониться вам», — едва приблизившись, сказал Лин Джи Сяо.